И вот теперь, когда вернулась тишина, остыла зола, как будто и чума в былое отошла, я подвожу итог и вижу, что за полгода я лишился всего – жены, дома, денег, творений своих. Но что всего занятнее, удивительнее, так это то, что в конечном счете я остаюсь так же богат, как и раньше. Если бы мне сказали в прошлом году, что я так встречу свою беду. Не я ли клялся и божился, что желаю до конца своих дней оставаться хозяином у себя, хозяином самого себя, независимым, не дающим отчета никому. Люди предполагают, а посмотришь, все идет совсем не так. И это наилучший оборот, потому что чем большего ты лишен, тем сам ты больше, ибо дух создает, что ему не достает. И потом, человек – славное животное, и все ему впору. Вот дайте ему 4 ноги или отнимите обе, сделайте его слепым, глухим, немым, он все равно приспособится. И про себя каким-то образом будет слышать, видеть и говорить. И радостно ощущать, что обладаешь этой гибкостью духа и мышц, что можешь, если надо, быть рыбой в воде, птицей в воздухе, в огне саламандрой, а на земле человеком. Вы знаете, от чего такой перезвон? Да ведь сегодня Николин день. Не отпраздновать его было бы грешно. Отец! Отец! Ну куда же мог деваться этот старый пустомеля? Кто желает посмотреть на кола бездомного, на короля без королевства, пусть полюбуется, как я буду восседать за праздничным столом, возглавляя шумный пир. Вот ты где! Он здесь, и не стыдно тебе! Ему даже не стыдно! Не сердись, Мартинка! Улыбнись, скотинка! Слышишь, король это я. Король, да только без королевы. А королевой будешь ты, как в священном писании, и возьму себе в жены собственную дочь. А ты старый проказник, на, держи. Что такое, пирожная форма? Тебе корона. О, это мне подходит. И вот мы сидим, все мои дети и дети моих детей. Это человек 30, и все 30 кричат разом. Король пьет! Король пьет! Король пьет! Я смеюсь, давлюсь. Но глотаю все до капли и думаю вслух, а я не люблю думать молча. Жизнь хороша, друзья мои. Одно лишь плохо, коротка. Да. Ах, как хотелось бы побольше. Господи, как мимолетно летит время. И люди тоже. Кола, да у тебя слезы. Что? Что? Говорите, слезы на глазах? Чепуха! Выпьем! Да здравствует король! Он пьет! Да здравствует его петушечный народ! Король пьет! Король пьет! И потом, говоря по душам, дети мои, признаюсь вам, хороший король, конечно, хорошо, но лучший король я сам. Вот это вот! На что нам, царь небесный или земной? Нам не надо трона ни здесь, ни там. Каждому свое место под солнцем. Каждому своя тень, каждому клок земли, да руки, чтобы его копать. Ничего другого мы не требуем. И если бы ко мне явился король, я бы ему сказал: ну что, своячок? Все короли одинаковы. Каждый человек родился королем. Здесь мы хозяева, и здесь наш дом. Король!